Правило 16. Изменяйте только то, что можете изменить. Сосредоточьтесь на том, что вы реально можете изменить. Времени всегда не хватает, а отмахнуться от этого невозможно. И раз уж времени мало, не тратьте его понапрасну. Успешными людьми становятся те, кто умеют получать от жизни удовольствие и заряжаются ее энергией. И делают они это с помощью простого правила. Они занимаются тем, что хорошо знают и умеют, что могут контролировать. Если вас просят о помощи, вы можете ее оказать или в ней отказать. Всем не поможешь, всех не обогреешь, не защитишь, только время и нервы потеряешь, а возможно и деньги. Я ни в коем случае не призываю вас перестать заботиться о близких или бросить на произвол судьбы тех, кто нуждается в вашей помощи. Но есть многое на свете, где ваше участие не изменит ровным счетом ничего. Поэтому не нужно кидаться на любую амбразуру, вставшую на вашем пути. Если вы будете тратить время на то, чтобы изменить нечто, не поддающееся изменениям вообще, то и сами не заметите, как жизнь пронесется мимо, а вы останетесь не у дел. Но если вы займетесь тем, что реально могли бы изменить, тогда ваша жизнь станет богаче, а вы почувствуете себя реализовавшимся. Но самое главное, вы сэкономите массу времени. Если вы вхожи в кабинет президента или премьер-министра, очевидно, вы можете оказывать влияние на целую нацию. Если вы лично знакомы с Папой Римским, вы можете повлиять на содержание папской буллы. Если ваш приятель – генерал, в ваших силах предотвратить войну. Если вы дружите с редактором, вы можете увидеть свое имя в газете. Если вы знакомы с ресторатором, вас посадят за лучший столик. И так далее. Скажи мне, кто твой друг? Человеку никто не может помочь, кроме него самого. Соответственно, повлиять мы можем только на себя. Единственное, что мы можем реально изменить в этом мире – себя. Какая замечательная возможность сделать что-либо хорошее. Не тратьте время, поучая других. Не пытайтесь объять необъятное и изменить неизменное. Приложите свою кипучую энергию к себе любимому. Результат вам непременно понравится.